полполучки на них в Москве потратила. — Нужно ехать, малой, — поддержал ее старик, обращаясь к шоферу грузовика. — Колеса-то целые. Цепляй за трос и тащи. — Сейчас, — огрызнулся парень. — Все, брошу, в кресты вас поволоку. У меня дед товар. Я перекупщиков жду. Если сегодня яблоки не сдам, завтра половину выбрасывай. А кто мне за эту половину заплатит? — Ехать нам нужно, малой, — не слушая, убежденно повторял старик. Водитель ругался и мрачнел. Ему не хотелось, чтобы на аварию прибыла милиция. Вытащив из кузова металлический трос, он стал яростно размахивать им, как ковбой лассо перед проносившимися машинами. Один из КАМАЗов затормозил и съехал на обочину. Водители переговорили, и шофер грузовика вернулся к ним с довольным видом. — Все путем! Скиньтесь по десятке, и вас до крестов с ветерком домчат. — По десятке-то можно! — вздохнула женщина и полезла с сумками и девочкой в автобус. — Стойте! — закричал Джон. — Водитель пьян! Буксировка автобуса с пассажирами, а тем более с детьми, запрещена законом. — Ты откуда такой взялся? — спросил его старик. — Какое это имеет значение? Допустим, из Америки. — Тот-то и видно, что не наш, — не удивился старик. — Кричишь, суетись, руками махаешь. А чё махаешь, не пойму. Тебе ехать надо? Тогда садись. Они несли с бешеной скоростью. На шофера автобуса было страшно смотреть. Он продолжал что-то сердито выговаривать себе под нос, на руль не обращал внимания, зато время от времени нажимал на педаль тормоза, отчего автобус юзил и выносился на встречную полосу. Половинкин понял, что второй раз смерти ему не избежать, и смирился. К счастью, словно перетянутая струна, лопнул железный трос. КАМАЗ далеко умчался вперед, автобус свернул на обочину, попрыгал по колдобинам и остановился в метре от верстового столба. Пассажиры, снова нехотя ругаясь, полезли наружу. «Добился своего?» — спросил Джон старик. «Я здесь при чем? Притом, не хотел ехать, так оставался бы себе. Теперь что делать? Говори, раз самый умный!» Джон посмотрел на него, как на идиота. Покрутил пальцем возле виска и отошел в сторону. Однако и оттуда было видно, что не только старик, но и все пассажиры поглядывают на него неодобрительно. «Сейчас еще бить станут!» — грустно, но без страха подумал он. КАМАЗ вернулся задним ходом на полной скорости. Водитель повертел в руках обрывки троса и забросил его в кузов. «Не судьба!» — сказал он. «Доберусь до ГАИ и сообщу!» Пассажиры обреченно расселись на обочине. Раскрыли сумки, стали доставать продукт. «Кушай, Марусенька», — говорила девочке и женщина со скорбным лицом, протягивая целый батон вареной колбасы. «Больше скушаешь, меньше свинья достанется». «Угощайтесь», — обратился к Джону мужчина с бледным лицом, коротко стриженной бородкой и стальными очками, с перетянутой изолентой дужкой. Он держал в руке бутерброд с сыром, уже оплавившимся по краям и истекавшим желтыми слезами. Джон мотал головой. Есть ему не хотелось. Но еще больше не хотелось видеть и слышать этих людей. «Вы были совершенно правы», — сказал мужчина, присаживаясь рядом. «Позвольте представиться. Николай Васильевич Ознобишин, сторожил здешних мест. Учительствую в крестах. Наша школа одна на три деревни. Учителей катастрофически не хватает. Так что ваш покорный слуга, кроме родной математики, освоил еще историю, литературу. А теперь смешно сказать, штурмую английский язык. Без него моих выпускников не принимают ни в один вуз. Это правда, что вы из Америки? То есть свободно изъясняетесь по-английски?» «Yes, I go», — буркнул Джон, надеясь, что учитель обидится и отстанет. «Что значит настоящее английское произношение?» — вздохнул тот. «Почему вы не вмешались?» — сердито спросил его Джон. «Ну, допустим, эти люди ненормальные, а вы...» «И снова вы совершенно правы», — отвечал Ознобишин. «А промолчал я, потому что давно не вижу смысла вмешиваться в ход вещей. И все-таки нехорошо. Я должен был встать на вашу сторону». «Почему они такие?» — спросил Половинкин. «Такие идиоты, вы хотели сказать. Не стесняйтесь и не удивляйтесь. Этот народ ежедневно подвергает свою жизнь смертельной опасности. Например... Они гонят и пьют самогон из ворованной химической патоки, хотя неоднократно убеждали, что в результате наступает слепота либо смерть. Это мужики. а бабы надрываются на картофельных полях».